Глава 35. Дамир. Наши дни. Южное побережье. Дамир почти не спал той ночью. Таращился в потолок и слушал собственное тяжелое, словно астматическое дыхание, удары сердца молотом по грудине. Чувствовал запах горечи и задыхался. Зачем он рванул на поиски Эли? Почему нашел? С какой целью привез в свой дом, вернул в свою жизнь? Ей не место рядом с ним. Ему не место рядом с ней. Им вдвоем не место на этой планете, в этой вселенной, в одном времени. Единственным осознанным желанием стало выставить Элю за дверь, вышвырнуть из своей жизни, сжечь как чумную ветошь в Средневековье. В прошлом он хотел найти ответы на свои вопросы, желал узнать, докопаться до истины. Сейчас он не желал ничего. Не желал шквала эмоций, сотрясающих тело, разум, душу. Не хотел боли в каждой клетке тела. Грёбаная повсеместная иррадиация. Синдром длительного сжатия тканей во всей своей грёбаной красе. Он бы так и сделал, видит Всевышний, сделал. Даже если бы сдох в миг захлопывания двери, он бы выставил Элю из своей квартиры и жизни. В одну реку не входит дважды, а Дамир и не желал бы раздить мутные воды прошлого. Но Серафима — ребенок, невиновный в пороках собственной матери. Наивное дитя, нуждающееся в помощи. Дамир не питал иллюзий. Девочка, воспитывающаяся матерью, подобной Эле, вряд ли вырастет лучше мамы. Неоткуда взяться хорошему примеру. Однако не желал преподавать урок жестокости ребенку 4,5 лет. В ее жизни хватит зла и несправедливости. Однажды она покроется коростой пороков, как ее мать, но не Дамир сделает первый толчок в эту сторону. Он слышал, как прошлепали босые ноги мимо двери в спальню. Эля. Шум воды на кухне, грохот стекла о металл, поставила стакан в мойку. Дамир зажмурил глаза, отвернулся к стене. Эля. Миллион противоречивых мыслей бился в голове обезумевшими мотыльками. Миллиарды ударов сердца в минуту оглушали, дезориентировали, заставляли паниковать, умирать, воскресать, чтобы сдохнуть тут же, в корчах. Дамир хотел подорваться с кровати, рвануть на кухню, сравнять непрошенную, незваную гостью со стенами и собственным телом. Но все, что сделал, сжав зубы, смотрел в темноту комнаты, нечеловеческими усилиями заставляя себя застыть, трансформируясь в камень. В итоге заставил себя уснуть каким-то зыбким болезненным сном, из которого хотелось выбраться, как из ямы с расплавленным гудроном. Проснулся одним рывком, будто что-то ударило со всего маху в грудину изнутри, заставив сердце отбивать рваный бешеный ритм. Он полежал с минуту, глядя в окно на серое небо, встречающееся с такой же серой гладью моря. Скатился с кровати, уже в дверях одернул себя. В его доме Эля. Эля. И маленькая девочка, ее дочка, Серафима. Вернулся к шкафу, отыскал белый махровый халат. Им пользовался от силы пару раз, но не выйдешь из души, привычно обмотанный полотенцем ниже пояса. В квартире было тихо. На мгновение он решил, что произошедшее накануне — лишь бред больного воображения. Но нет. Настолько милосердна к нему жизнь не была. Обувь Эли и маленькие ботиночки на липучках с нарисованными сердечками стояли в обувнице, именно там, куда их поставили вчера. И ванная комната дала понять, что Дамир не один в квартире. Все на своих местах, все в том же почти стерильном порядке, также сияли кафель и стекло душевой кабины, сверкала белизной ванна. Лишь на хромированном полотенцесушителе висели аккуратно расправленные детские вещички. Он замер, пялись на маечку с изображением ярких мультяшных попугайчиков. Аномальное явление в его жизни резануло острой, почти нестерпимой болью. Удушающая волна горечи окутала с ног до головы, стиснула виски и легкие, заставила сделать судорожный вздох и встряхнуть головой. Контрастный душ немного привел в чувство. Что ж, что есть. Иногда проще быть фаталистом. Проще отрешиться от происходящего, хотя бы на время, пока холодная вода с напором бьет по макушке, плечам, спине, скатывается ниже. Нестерпимо хотелось курить. Дамир вышел на лоджию и уставился на море. живую, пугающую, затягивающую стихию. На столе из ротанга валялась пачка сигарет. Он покрутил в руках кусок картона, в раздражении отбросил в сторону, как ни странно, из-за Серафима. Маленький ребенок не должен ощущать запах табака, алкоголя, слышать бранную речь, видеть драки. Постулаты, которые он впитал едва ли не с материнским молоком. Он обернулся, почувствовав на себе любопытный взгляд, посмотрел вниз. Кнопка курносого четырехлетнего носа уперлась в стекло, так же, как и маленькие ладошки. Синие до одури материнские глаза с любопытством рассматривали Дамира. Он вошел в комнату, закрыв дверь на лоджию. «Там балкон?» — вместо приветствия спросила Серафима, смотря синющими глазами. «Лоджия», — улыбнулся Дамир. Девочка в футболке Лали была похожа на простака из сказки «Белоснежка и семь гномов». Футболка волочилась по полу. Серафима придерживала ее одной рукой, ничуть не смущаясь неудобством. «Что такое лоджия?» «Большой балкон». «Действительно, как объяснить ребенку конструктивное отличие балкона от лоджии?» «Понятно», — кивнула Серафима. «Большой балкон — это лоджия. А гондола — это лодка». Девочка уставилась на Дамира, видимо, в ожидании реакции. Он же молчал, не зная, что ответить. Удивиться, похвалить. «Не гондона, а гондола», — так Муса сказала. «Гондона — нет такого слова, и говорить его нельзя». Она победно посмотрела на собеседника, тот кивнул. «Права, Муса, кто бы ни была эта мудрая женщина. Нет такого слова. И лучше его не произносить маленьким девочкам». «А почему у тебя волосы сырые? Ты купался?» «Принимал контрастный душ». «Какой?» Серафима подпрыгнула на месте, запутавшись в футболке, едва не свалившись. Пришлось Дамиру подхватить маленькую торопыгу. Благо, Таня обиделась и значения не придала. «Когда холодная вода сменяется горячей, и обратно. Закаливание». Он вспомнил, что закаливающими процедурами занимался отец, приучая еще дошкольника Дамира к контрастному душу, а зимой — к обтиранию снегом. То же самое происходило с Назаром, и до Динара очередь дошла. Парень стал заметно крепче, перестал болеть по два раза в сезон. «А тропический душ бывает в тропиках», — тут же заявила Рыжулька. «В тропиках есть еще змеи, пауки и цветы-хищники. Там много зверюшек. Когда я вырасту, поеду в тропики. Покажи мне контрастный душ», — тут же сменила тему Серафима. «Пойдем». Дамир направился в ванную комнату, пропуская вперед ребенка. «Красиво», — восторженно протянула девочка, оглядывая пространство ванной комнаты. «А как холодная вода сменяется горячей? Я хочу контрастный душ!» «Хочешь принять душ?» — озадачился Дамир. «Принимают противные лекарства, глупенький», — снисходительно проговорила Серафима. «Я хочу искупаться под холодной водой. Только маме говорить нельзя. Она ругаться будет. Скажет, я заболею, а на самом деле болеет всегда она». Девочка заговорчески глянула на Дамира. «Контрастные души — это не только холодная вода, но и горячая тоже», — напомнил он. «Хорошо», — кивнула Рыжулька, отважно отодвигая стеклянную дверь душевой кабины. «Только я одежду снимать не буду». Она грозно посмотрела на ошарашенного Дамира, не понимающего, что ему предпринять. «Мама говорит, нельзя раздеваться перед мальчиками. И что туалеты в садике должны быть разделенные. В старом садике был общий, и горшки всегда холодные. А в сейчасном — раздельный и маленькие унитазики». Очень логичный вывод сделала Серафима из запрета мамы раздеваться перед мальчиками. «Лей!» — отдала приказание девочка. Дамир подумал, что вреда не будет. Не станет он поливать ребенка ледяной водой и обжигающей горячей. Комнатной температуры максимум, а то и теплее, и комфортно теплый. В квартире не холодно, если закутать малышку в полотенце, вреда не будет. Серафима заразительно смеялась, когда Дамир менял воду с едва прохладной на теплую и обратно, пока он не решил, что нескольких минут достаточно для закаливающих процедур. Он выключил воду, завернул малышку в большое полотенце, лежавшее на высоком под потолок стеллаже со стеклянными полками. Стоило бы снять сырую футболку, но нарушать личное пространство ребенка сильнее, чем тот позволяет, он не стал. «И, кстати, помидоры — это посленовые ягоды!» С выражением явного превосходства выдала сидящая в гостиной на кожаном диване, закутанная в полотенце Серафима, когда Дамир протянул ей одежду, взятую с полотенца сушителя. «А еще у жирафа черный язык, и он умеет им мыть свои уши. Мама сказала, все глупости, никто не может достать до ушей языком. Ты видел жирафа?» Она посмотрела на Дамира из-под лобья, насупившись. «Видел». Он не смог сдержать улыбки. «Смешная девчушка. Посленовые ягоды, язык жирафа, маленькие унитазики в сейчасном садике». «В настоящей Африке?» «В зоопарке». «Когда я вырасту, я поеду в зоопарк. Когда пойдем искать кирпич?» Вполне логично продолжила Серафима. «Действительно, вырастет она не сегодня, а кирпич необходимо найти сейчас, если это возможно. Сель снес несколько домов, дом, где жила Эля в том числе. Сомнительно, что собака успела убежать от убивающих потоков грязи, но не скажешь же этого рыжульке». «А я купалась в контастном душе!» взвизгнула Серафима, одновременно пытаясь выбраться из полотенца. «Каком?» — Дамира прошиб пот от звука этого голоса. «Контактном?» «Эля, Эля, Эля, Эля». «Контрастном», — поправил Дамир, едва дыша. «Сейчас он вздохнет полной грудью, яд разольется по телу, горечь останется на языке и в памяти, а сама Эля исчезнет». «Вода была холодной, как в ядовитом океане, я не заболею». Рыжулька забыла, что холодная вода — тайна от мамы. «Понятно», — Эля покосилась на Дамира. Он интуитивно отпрянул, сосредоточившись на одном — не сорваться, не вцепиться ладонями в женские хрупкие плечи и тонкую шею, не впиться губами в губы. Владел ли собой Влад Цепиш? Всегда ли давал волю своим звериным инстинктам, когда добыча была настолько рядом и беззащитна? «Мы пойдем искать кирпич», — сообщила, как о решенном вопросе, рыжулька. «Хорошо. Съездим ко мне на работу и пойдем искать кирпич», — пробормотала Эля, стоя лицом к дочери, тщательно вытирая малышку, особенно быстро сохнущие негустые рыжеватые волосы. Дамир невольно скользил взглядом по женской фигуре. Совсем не изменилась. Лишь немного. Или память подводит его. Ноги все те же, стройные, длинные. Тонкая талия, округлые соблазнительные бедра, изгиб спины и изящная шея с непослушным завитком по линии роста волос. Ничего безупречного, идеального, при этом манящее, оглушающее. В каждом движении порок, соблазн, яд. Он как хренов вампир с обсыпанным мукой лицом. Кто бы вспомнил, как звали парня. Боролся сам с собой, чтобы не вцепиться в гладкую кожу на шее, не дернуть на себя это тело, вряд ли способное сопротивляться. Развернуть к себе лицом, скользить алчущими движениями языка по ключичным впадинам, по выемке между грудей, так неподходящих тонким рукам, торчащим ключицам и узким плечам. Гладить бедро, отыскать родинки, ускользающие под белье, прячущиеся в укромном месте. Туман из горечи заволакивал глаза Дамира. Его сознание, сердце. Он едва дышал, боялся пошевелиться. Застыл, как каменное изваяние, опасался любого движения, звука, шевеления воздуха. Дуновение ветра, и он не справится с напряжением, взорвется, разлетится на квинтиллион частиц, разнося и этот дом, и город, и море на атомы. «Готово?» Дамира вывел из провала в сознании голос Эли. Все такой же порочно глубокий. Она обращалась к дочери, а Дамир вздрогнул. «Да!» — взвизгнула Серафима, подпрыгивая на диване, натягивая колготки. «Спасибо тебе». Дамир не сразу понял, что говорила Эля. Он видел шевеление манящего рта, понимал, что из него вылетают звуки, но не слышал. Оглох, контужен, одурманен. «Мы пойдем». «Куда вы пойдете?» Он быстро пришел в себя, уже жалея о собственных словах. «Пусть идут. Не его женщина, не его ребенок, не его ответственность. Дом, который ты снимала, снес Сель. Я знаю». Эля посмотрела на него, как на юродивого, выкрикивающего на площади известные всем истины. «Поедем за зарплатой, а потом...» «Спасибо за все», — повторила Эля. «Серафима всегда по утрам не завтракает». Дамир уставился на Элю. 9 утра, взрослый может обойтись чашкой кофе, зеленым чаем, ребенку же необходим полноценный завтрак. «Я кушать хочу», — обиженно пробурчала Рыжулька. Похоже, она отличалась хорошим аппетитом, как все дети, которых знал Дамир. А знал он только своих сестер, братьев и племянников. «Пойдем, посмотрим, что у нас есть». Дамир протянул руку Серафиме, та с радостью схватилась за ладонь и затопала на кухню. Он не удержался от победного взгляда на Элю. «Всевышний, что он творит? Просто убей его! Уничтожь прямо здесь, сейчас, не сходя с места!» Но нет, вместе с Рыжулькой они пришли на кухню и стояли в задумчивости перед раскрытым холодильником. «Молока нет», — подвела итог Серафима. «Творог есть. Мама умеет готовить сырники. Правда, мама?» «Правда», — шепотом отозвалась Эля. «Когда я хорошо себя веду, и у мамы есть время, она готовит чак-чак. Это вкусность специальная», — пояснила девочка. «Ты пробовал чак-чак?» «Да, однажды». Дамир с трудом сглотнул горечь. «Наверное, ты плохо себя вел, раз мама не готовила тебе вкусность». «Скорее всего». Он с трудом выдавил из себя улыбку. Эля изменилась в лице, побледнела. Он видел, как тряслись кончики ее пальцев. Напрягся каждый мускул в теле. «Сырники?» — произнес он тихо, глядя на нее. «Почему? Зачем ты сделала это? Такая жизнь милей, понятней, привычней. Бездомное существование на зарплату маникюрши, судьба одинокой матери. Как девушка в 18 лет может быть настолько порочна, чтобы выбрать это? Поморы даже собак не привязывают». Потом они завтракали. Эля молчала, а Дамир отгонял от себя морок желания и видения, как это могло бы быть. Видения, горькие в своей откровенности, родные, удушливые, как запах полыни.